31. Образцы. В этот момент толпа начала расходиться, бросая в каждом углу обширного помещения мастерской ворчание или угрозу. Она напоминала собой океан во время отлива, оставляющий на прибрежном песке водоросли и пену. Спустя 10 минут появился Мольер и сделал из-за портьеры знак Д'Артаньяну. Д'Артаньян поспешил вслед за ним, увлекая вместе с собой Портоса. По довольно запутанным коридорам Мольер привел их в кабинет Персерена. Старик, засучив рукава, перебирал куски роскошной парчи, затканной золотыми цветами. Он хотел посмотреть, какова игра этой ткани при том или ином освещении. Заметив входящего Д'Артаньяна, он отложил материю и пошел навстречу ему, не изображая особых восторгов, без чрезмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости. «Господин капитан Мушкетеров», — обратился он к Д'Артаньяну, — «вы, конечно, простите меня, не так ли, но я страшно занят». «Да-да, господин Персерен, слышал, знаю костюмами короля. Говорят, что вы шьете его величеству 3 новых костюма». «5, сударь, 5». «3 или 5 меня это нисколько не беспокоит, ведь я знаю, что они будут самыми красивыми на всем свете». «Да-да, так думают все. Когда они будут закончены, тогда и станут самыми красивыми на всем свете, не буду оспаривать. Но прежде их следует сшить, господин капитан, а для этого необходимо время». «О, у вас еще 2 дня впереди, и времени в вашем распоряжении даже больше, чем нужно, господин Персерен», сказал Д'Артаньян, напуская на себя полнейшее равнодушие. Персерен поднял голову, как человек, не привыкший к тому, чтобы ему перечили даже тогда, когда речь идет о какой-нибудь его прихоти. Но Д'Артаньян не обратил никакого внимания на чело прославленного портного, чародея парчи, которое начало заволакиваться тучами. Он произнес: «Дорогой господин Персерен, я привел к вам заказчика». Что вы», — угрюмо бросил портной. «Господина барона Дювалона де Брасье де Пьерфона», — продолжал Д'Артаньян. Персерен отвесил поклон, не вызвавший никакого чувства симпатии в грозном Портосе, который с той поры, как вошел в кабинет, не переставал искоса смотреть на портного. «Одного из моих ближайших друзей», — добавил в заключение Д'Артаньян. «К услугам господина барона, но не сейчас, а немного спустя». «Немного спустя. Но когда же?» «Тогда, когда буду располагать временем». «То же самое вы сказали моему слуге», — проворчал с недовольным видом Портос. «Возможно», — сказал портной, — «я почти всегда занят по горло». «Друг мой», — назидательно заметил Портос, — «когда хочешь, время найдется». Персерен побагровел, что у стариков, кожа которых поблекла от старости, всегда является опасным симптомом. «Сударь», — буркнул он, — «вы вольны заказывать себе платье, у кого вам будет угодно». «Погодите, Персерен, погодите», — произнес примирительным тоном капитан Мушкетеру, — «вы сегодня не слишком любезны». «Ну что ж, я произнесу одно слово, которое заставит вас покориться. Барон дружен не только со мной, он к тому же один из друзей господина Фуке». «Так-так», — промолвил портной, — «это меняет дело, да-да, меняет». Затем, повернувшись к Портосу, он спросил: «Господин барон из числа сторонников господина суперинтенданта?» «Я сам по себе», — вскрикнул Портос, и как раз в этот момент поднялась портьера, давая проход еще одному свидетелю этой сцены. Мольер наблюдал. Д'Артаньян смеялся, Портос мысленно сыпал проклятиями. «Дорогой Персерен», — поклонился Д'Артаньян, — «вы сошьете костюм господину барону, это я прошу вас об этом». «Ради вас? Ну что ж, не возражаю, господин капитан. Но это еще не все. Вы безотлагательно приметесь за этот костюм. Раньше, чем через неделю, немыслимо. Но это все равно, как если бы вы решительно отказали. Этот костюм необходим для празднества ВО». «Повторяю, что это немыслимо», — настаивал на своем упрямый старик. «Нет-нет, дорогой господин Персерен, погодите отказываться, в особенности, если об этом прошу вас и я», — произнес у двери ласковый голос, заставивший Д'Артаньяна насторожиться. Это был Арамис. «Господин Д'Арбле», — воскликнул портной. «Арамис», — пробормотал Д'Артаньян. «А, наш епископ», — приветствовал его Портос. «Здравствуйте, Д'Артаньян. Здравствуйте, милый Портос. Здравствуйте, дорогие друзья», — сказал Арамис. «Так вот, любезнейший господин Персерен, шейте костюм господину барону, и я ручаюсь, что, сшив его, вы доставите удовольствие господину Фуке». Произнеся эти слова, он сделал знак Персерену, гласивший: «Берите заказ и прощайтесь с ними». Арамис, по-видимому, пользовался у Персерена даже большим влиянием, чем Д'Артаньян. Во всяком случае, портной поклонился, показывая тем самым, что он соглашается, и, повернувшись к Портосу, сухо заметил: Отправляйтесь к моим подмастерьям, они снимут с вас мерку. Портос покраснел так, что на него было страшно смотреть. Д'Артаньян понял, что вот-вот разразится гроза, и, обращаясь к Мольеру, полголоса произнес. «Дорогой господин Мольер, вы видите пред собой человека, который считает, что он подвергнет поношению свою честь, если позволит снять мерку со своих костей и своей плоти, дарованных ему Господом Богом. Присмотритесь к этой весьма примечательной личности и используйте мой высокочтимый Аристофан свои наблюдения». Мольер не нуждался в этом совете. Он и так не спускал глаз с барона Портоса. «Сударь», — сказал он, обращаясь к последнему, — «если вы соблаговолите пройти вместе со мной, я устрою так, что закройщик, снимая с вас мерку, ни разу не прикоснется к вам». «Но как же он это проделает, друг мой?» «Я утверждаю, что, снимая с вас мерку, вам не будут докучать локтями, футами и дюймами. Это новый способ, придуманный нами для знатных господ, которые настолько чувствительны, что не могут позволить какой-нибудь деревенщине касаться и ощупывать их. Мы сталкивались с людьми, которые не в состоянии вынести, чтобы с них была снята мерка. Ведь и в самом деле подобная церемония оскорбляет, по-моему, естественное достоинство человека. Так вот, если и вы, сударь, случайно принадлежите к разряду таких людей, черт возьми, полагаю, что да». «Отлично, господин барон. В таком случае все устроится как нельзя лучше, и вы будете первым, кто испытает на себе придуманный нами способ». «Но как же все-таки снимут эту чертову мерку?» «Сударь», — ответил, отвешивая поклон Мольер, — «если вы соблаговолите пройти вместе со мной, вы убедитесь в этом собственными глазами». Арамис наблюдал эту сцену с неослабным вниманием. Быть может, он думал, основываясь на интересе, проявленном к ней Д'Артаньяном, что и он уйдет из кабинета портного вместе с Портосом, чтобы не упустить развязки столь забавно начатой сцены. Но, несмотря на всю свою проницательность, Арамис все же ошибся. Ушли только Портос и Мольер, Д'Артаньян остался у Персерена. Почему же он там остался? Из любопытства и только. Может быть, и ради того, чтобы провести несколько лишних мгновений в обществе Арамиса, своего доброго старого друга. После того, как Портос и Мольер удалились, Д'Артаньян подошел к епископу, что, по-видимому, не входило в планы последнего. «И вам нужно новое платье, не так ли, дорогой друг?» Арамис усмехнулся. «Нет». «Но ведь вы поедете в Во?» «Поеду, но без нового платья». «Вы забываете, дорогой Д'Артаньян, что иванский епископ не настолько богат, чтобы шить себе новое платье к каждому празднеству?» «Ба!» — сказал, смеясь, мушкетер. «А поэмы? Разве мы их больше не пишем?» «О, Д'Артаньян!» — проговорил Арамис. «Подобную чепуху я давно уже выбросил из головы». «Так-так», — произнес Д'Артаньян, отнюдь не уверенный в том, что Арамис говорит правду. Что касается Персерена, то он снова погрузился в рассматривание своей парчи. «Не думаете ли вы, дорогой Д'Артаньян, — улыбнулся Арамис, — что мы стесняем своим присутствием этого славного человека?» «Так вот оно что, — проворчал про себя мушкетер, — это значит ни больше, ни меньше, что я стесняю тебя». Затем он произнес уже вслух. «Ну что ж, пойдемте. Если вы так же свободны, как я, любезный мой Арамис...» «Нет, не совсем. Я хотел...» «Ах, вам нужно переговорить наедине с Персереном. Почему же вы сразу не предупредили меня об этом?» «Наедине», — повторил Арамис. «Да-да, разумеется, наедине, но только вы, Д'Артаньян, не в счет. Никогда, прошу вас поверить, не будет у меня тайн, которых я не мог бы открыть такому другу, как вы». «О, нет-нет, я удаляюсь», — настаивал Д'Артаньян, хотя в голосе его и слышалось любопытство. Замешательство Арамиса, как бы тонко он его ни маскировал, не укрылось от Д'Артаньяна. А он знал, что в непроницаемой душе этого человека решительно все, даже то, что имеет видимость сущего пустяка, подчинено заранее намеченной цели. Пусть эта цель была Д'Артаньяну неведома и непонятна, но, изучив характер своего давнего друга, он понимал, что она, во всяком случае, должна быть немаловажной. Арамис, заметив, что у Д'Артаньяна появились какие-то подозрения, также стоял на своем. «Оставайтесь, молю вас. Вот в чем в сущности дело». Затем, обернувшись к портному, он начал. «Дорогой господин Персерен, я бесконечно счастлив, Д'Артаньян, что вы здесь». «Вот как?» — воскликнул капитан мушкетеру, веря в искренность Арамиса еще меньше, чем прежде. Персерен не пошевелился. Взяв из его рук кусок ткани, в созерцании которой он был погружен, Арамис силой возвратил его к реальной действительности. «Дорогой господин Персерен», — произнес он, — «здесь господин Лебрен, один из живописцев господина Фуке». «Чудесно», — подумал Д'Артаньян, — «но при чем тут Лебрен?» Арамис посмотрел на Д'Артаньяна, который сделал вид, будто рассматривает гравюры с изображением Марка Антония. «И вы хотите, чтобы ему шили такой же костюм, какие заказаны эпикурейцам?» — спросил Персерен. Произнеся с отсутствующим видом эти слова, достойный портной сделал попытку отобрать у Арамиса свою парчу. «Костюм эпикурейца?» — переспросил Д'Артаньян тоном следователя. «Воистину», — сказал Арамис, улыбаясь своей чарующей улыбкой, — «воистину самой судьбой предназначено, что Д'Артаньян этим вечером проникнет во все наши тайны. Вы, конечно, слышали об эпикурейцах господина Фуке, не так ли? Разумеется, кажется, это своего рода кружок поэтов, состоящий из Лафонтена, Лоре, Пелисона, Мольера и кто его знает кого еще, и заседающий в Сен-Манде». «Это верно. Так вот, мы одеваем наших поэтов в форму и зачисляем их на королевскую службу». «Превосходно. Догадываюсь, что это сюрприз, который господин Фуке готовит для короля. Будьте спокойны. Если тайна господина Лебрена состоит только в этом, я не выдам ее». «Вы очаровательны, как всегда, дорогой друг. Нет, господин Лебрен к этому не причастен. Тайна, к которой он имеет касательство, гораздо значительнее, чем это. Раз она не уступает значительности первой из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвященным в нее», — заметил Д'Артаньян, притворяясь, будто собрался уходить. «Входите, Лебрен, входите», — сказал Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левую Д'Артаньяна. «Честное слово, я ничего не понимаю», — буркнул Персерен. Как говорят в театре, Арамис выдержал паузу. «Дорогой господин Персерен», — начал он, — «уж эти пять костюмов его величеству, не так ли? Один из парчи, один охотничий из сукна, один из бархата, один из атласа и последний, наконец, из флорентийской ткани». «Верно. Но откуда, монсеньор, вы все это знаете?» — спросил изумленный Персерен. «Все это исключительно просто, сударь, предстоят охота, празднество, концерт, прогулка и прием. Пять названных мною тканей предусмотрены этикетом». «Монсеньор, вы знаете решительно все на свете». «И многое другое к тому же, будьте спокойны», — пробормотал Д'Артаньян. «Но», — вскричал торжествуя портной, — «чего вы все же не знаете, хоть вы и великий князь церкви, чего не знает и не узнает никто, и что знаем лишь король, мадемуазель де Лавальер и я, это цвет материй и вид украшений, это покрой, это соотношение частей, это костюм в целом». «Вот с этим всем», — сказал Арамис, — «я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Персерен». «Никогда!» — побледнел перепуганный насмерть портной, хотя Арамис произнес только что приведенные нами слова весьма ласково и даже медоточиво. Притязания Арамиса показались Персерену после того, как он подумал над ними, настолько несообразными, настолько смешными, настолько чрезмерными, что он сначала тихонечко рассмеялся, затем принялся смеяться все громче и громче и кончил взрывами неудержимого хохота. Д'Артаньян последовал примеру портного, но не потому, что находил эту просьбу и прям смешною. Он имел в виду еще больше распалить Арамиса. Этот последний предоставил им смеяться, сколько они пожелают. И когда они, наконец, утихли, проговорил. «На первый взгляд, может и в самом деле показаться, что я позволил себе нечто нелепое. Разве не так?» «Но Д'Артаньян, который воплощенное благоразумие, разумеется, подтвердит, дорогой господин Персерен, что я не мог поступить иначе и должен был обратиться к вам со своей просьбою». «Как это?» — удивился мушкетер, превращаясь в слух. Благодаря своему поразительному чутью он уже понял, что до этой поры действовали только застрельщики, как говорят военные, и что настоящее сражение впереди. «Как это?» — недоверчиво протянул Персерен. «Почему?» — продолжал Арамис. «Господин Фуке дает празднество в честь короля. Разве не для того, чтобы сделать ему приятное?» «Верно», — подтвердил Персерен. Д'Артаньян выразил свое одобрение словам Арамиса кивком головы. «Каким же образом он может достигнуть этого? Посредством обходительности, любезности, забавных выдумок, посредством целого ряда сюрпризов вроде того, о котором мы только что говорили. Я имею в виду зачисление на королевскую службу поэтов». «Прекрасно. Речь пойдет еще об одном сюрпризе, дорогой друг. Присутствующий здесь господин Лебрен — живописец, рисующий с исключительной точностью». «Да-да», — сказал Персерен. «Я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма тщательно. Вот почему я тут же согласился сделать ему костюм, будь он такой же, какой шьется эпикурейцем, или в каком-нибудь ином роде». «Дорогой господин Персерен, ваше обещание для нас драгоценно. но мы вспомним о нем несколько позже. А сейчас господин Лебрен имеет нужду не в новом костюме, который вы сошьете ему в скором будущем, но в костюмах, изготовленных вами для короля. Персерен отскочил назад, и Д'Артаньян, человек спокойный и выдержанный, привыкший размышлять над тем, что он видит, нисколько не удивился этой необычайной резвости Персерена. Настолько просьба, с которой Арамис рискнул обратиться к портному, была, на взгляд капитана, странной и вызывающей. Костюмы, изготовленные для короля, дать скопировать кому бы то ни было костюмы его величества короля? О, господин епископ, простите меня, но в своем ли уме, ваше преосвященство? — закричал бедный портной, окончательно потеряв голову. — Помогите же, Д'Артаньян, — сказал Арамис, расплываясь в улыбке и ничем не выражая досады. — Помогите же убедить этого господина. Ведь вы понимаете, в чем тут дело, не так ли? Говоря по правде, не очень. — Как? И вы тоже не понимаете, что господин Фуке хочет приготовить сюрприз королю, сюрприз, состоящий в том, чтобы король тотчас же по прибытии его увидел там свой новый портрет. И чтобы портрет, написанный с ошеломляющим сходством, изображал его в том же самом костюме, в каком он будет в тот день, когда увидит этот портрет. «Так вот оно что!» — вскричал мушкетер, почти поверивший Арамису. Ведь все рассказанное им было настолько правдоподобно. «Да-да, дорогой Арамис, вы правы. Да-да, ваша мысль просто великолепна. Готов спорить на что угодно, что она исходит от вас, Арамис». — Не знаю, — ответил с небрежным видом ванский епископ. — От меня или от господина Фуке? Затем, обнаружив нерешительность на лице Д'Артаньяна, он, наклонившись к Персерену, проговорил. — Ну что ж, господин Персерен, что же вы молчите? С нетерпением жду ваших слов. — Я говорю, что... — Вы хотите сказать, что в вашей воле ответить отказом? Я и сам это знаю, и никоим образом не собираюсь насиловать вашу волю, мой милый. — Скажу больше. Мне отлично понятна и та щепетильность, которая препятствует вам пойти навстречу идее господина Фуке. Вы страшитесь, как бы ни показалось, что вы льстите его величеству. Благородство души, господин Персерен, благородство. Портной пробормотал что-то невнятное. И в самом деле это было бы откровенную лестью по отношению к нашему юному государю, продолжал Арамис. Но, сказал мне господин суперинтендант, если Персерен откажет вам в вашей просьбе, скажите ему, что он от этого в моих глазах нисколько не потеряет, и что я буду и впредь относиться к нему с большим уважением. Только... — Только? — спросил обеспокоенный Персерен. — Только? — продолжал Арамис. — Мне придется сказать королю, помните, дорогой господин Персерен, что это говорит господин Фуке, а не я. — Мне придется сказать королю. — Государь, у меня было намерение предложить вашему величеству ваше изображение. Но щепетильность господина Персерена, быть может, преувеличенная, но достойное уважения, воспротивилась этому. «Воспротивилась?» — вскричал портной, испуганный, возлагаемый на него ответственностью. «Я противлюсь тому, чего желает господин Фуке, когда дело идет о том, чтобы доставить удовольствие королю». «А, господин епископ, какое скверное слово сорвалось с ваших уст! Противиться! Благодарение Господу уж я-то не произносил этого слова!» Призываю в свидетели капитана мушкетеров его величества. Разве я противлюсь чему-нибудь, господин Д'Артаньян? Д'Артаньян замахал рукою, показывая, что хочет остаться нейтральным. Он чувствовал всем своим существом, что тут кроется какая-то неведомая интрига. Кто его знает, комедия или трагедия? Он проклинал себя за то, что в этом случае так недогадлив, но пока в ожидании дальнейшего хода событий решил воздержаться. Персерен, однако, устрашаемый мыслью, что королю могут сказать, будто он, Персерен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагали сделать его величеству, пододвинул Лебрену кресло и принялся извлекать из шкафа 4 сверкающих золотым шитьем великолепных костюма. Пятый пока еще находился в работе у подмастерья. Он развешивал эти произведения портновского искусства одно за другим на манекенах, привезенных некогда из Бергама, которые, попав во Францию во времена Кончини, были подарены Персерену II маршалом Данкром. Это случилось после поражения итальянских портных, разоренных успешной конкуренцией Персеренов. Художник приступил к зарисовкам, затем принялся раскрашивать их. Арамис, стоявший возле него и пристально наблюдавший за каждым движением его кисти, внезапно остановил Лебрена. «Мне кажется, что вы не вполне уловили тона, дорогой господин Лебрен. Ваши краски обманут вас, и на полотне не удастся воспроизвести полного сходства, которое нам решительно необходимо. Очевидно, чтобы передать оттенки с большей точностью, требуется работать подольше. Это верно, сказал Персерен, но времени у нас очень мало. И тут, господин епископ, я, согласитесь, совершенно бессилен. В таком случае, спокойно заметил Арамис, наша попытка обречена на провал, и это произойдет из-за неверной передачи оттенков. Между тем Лебрен срисовывал ткань и шитье очень точно, и Арамис наблюдал за его работой с плохо скрываемым нетерпением. «Что за чертову комедию тут разыгрывают?» — продолжал спрашивать себя мушкетер. «Дело у нас решительно не пойдет», — молвил Арамис. «Господин Лебрен, собирайте свои ящики и сворачивайте холсты». «Верно, верно», — вскричал раздосадованный художник. «Здесь ужасное освещение». «Это мысль, Лебрен. Да-да, это мысль. А что, если бы мы с вами располагали образчиком каждой ткани и временем, и подобающим освещением?» «О, тогда», — воскликнул Лебрен, — «тогда я готов поручиться, что все будет в порядке». «Так-так», — сказал себе Д'Артаньян, — «тут-то и есть узелок всей интриги. Ему требуется образец каждой ткани. Но, черт подери, даст ли ему эти образчики Персерен?» Персерен, выбитый из последних позиций, к тому же обманутый притворным добродушием Арамиса, отрезал 5 образчиков, которые и отдал епископу. «Так будет лучше, не правда ли?» — обратился Арамис к Д'Артаньяну. «Ваше мнение по этому поводу?» «Мое мнение, дорогой Арамис, — проговорил Д'Артаньян, — что вы неизменно все тот же. И, следовательно, неизменно ваш друг», — подхватил епископ своим чарующим голосом. «Да, да, конечно», — громко сказал Д'Артаньян. Затем про себя добавил, «Если ты, сверхизуит, обманул меня, то я отнюдь не хочу быть одним из твоих сообщников, и чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться». «Прощайте, Арамис», — продолжал Д'Артаньян, громко обращаясь к епископу. «Прощайте. Пойду поищу Портоса». «Подождите минутку», — попросил Арамис, засовывая в карман образчики. «Подождите, я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощание несколькими словами с нашим дорогим другом». Лебрен сложил свои краски и кисточки. Персерен убрал королевские костюмы в тот самый шкаф, из которого они были извлечены. Арамис ощупал карман, желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда. И они все вместе вышли из кабинета портного.